будет зависеть от того, туго ли он прикручен. На борту паучка не было никаких инструментов, однако Морган полагался на силу пальцев, которые вполне могли даже в перчатках заменить небольшой гаечный ключ. Он уже намеревался передать план своих действий на пост управления на случай, если кто-нибудь заметит грубую промашку, как ощутил вполне определенный позыв. Можно было бы, конечно, и потерпеть, но в сущности зачем? Воспользуется он соответствующим устройством на борту капсулы, и тогда не придется возиться с непривычными приспособлениями, вмонтированными в скафандр. Наконец он притронулся к кнопке сброса отходов и не на шутку испугался, когда под днищем послышался не сильный, но отчетливый взрыв. К величайшему его изумлению вокруг паучка образовалось облачко мерцающих звездочек, словно из небытия возникла микроскопическая галактика. Моргану показалось, что на какую-то долю секунды звездочки зависли рядом с ним без движения. Потом они начали падать вниз стремительно, будто камушки. Несколько секунд, и галактика, превратившись в точку, скрылась из глаз. Ничто не могло бы доказать инженеру с большей очевидностью тот факт, что он все еще пленник гравитационного поля Земли. Теперь он припомнил, как на заре космической эры астронавты сначала с недоумением, а позже со смехом следили за ореолом из ледяных кристалликов, который сопровождал их в полетах вокруг Земли. Зубоскалы придумали кристалликам прозвище — созвездие Орион. Но здесь такое не повторилось и не могло повториться. Чтобы Морган не обронил отсюда даже пушинку, она сразу устремится вниз и сгорит в атмосфере. Он и хотел бы, да не мог забыть, что, поднявшись на космическую высоту, вовсе не стал астронавтом, блаженствующим в невесомости. Он был всего-навсего квартирантом в здании высотой 400 километров, и теперь квартирант надумал открыть окно и свеситься над бездной. Над бездной. Несмотря на холод и неприютность вершины, толпа все пребывала. Какая-то колдовская сила исходила от этой блестящей звезды в зените, которая притягивала к себе не только лазерный луч со станции Кенте, но и мысли всего человечества. И каждый гость вершины сразу же по прибытии подходил к северной ленте и гладил ее не то смущенно, не то вызывающе, как бы признаваясь себе. «Понимаю, что это глупо, но сейчас я чувствую себя заодно с Морганом». Затем гости один за другим отступали в сторону бара с кофеваркой и стояли молча, прислушиваясь к громкоговорителям. О семерых, укрывшихся в подвале, не слышно было ничего нового. Они спали или старались заснуть в надежде сберечь кислород. Поскольку Морган еще не слишком запаздывал, им решили ничего не сообщать, но через час-другой они без сомнения сами начнут вызывать промежуточную и недоуменно спрашивать, что случилось. Максима Дюваль также явилась на Шриканду собственной персоной, но опоздала к отправлению паучка ровно на 10 минут. В былые времена такая досадная неудача привела бы ее в ярость. Сегодня она лишь пожала плечами и утешилась мыслью, что будет первой, кто проинтервьюирует Моргана по возвращении. Уоррен Кинсли даже не разрешил ей перемолвиться с ним словом. Она покорно снесла и это. «Ничего не попишешь». Она стареет. Последние 5 минут единственной вестью с борта капсулы были монотонные команды. Морган под опекой специалистов с промежуточной проверял надежность скафандра. Наконец проверка завершилась, и все затаили дыхание в ожидании следующего решающего шага. «Выкачиваю воздух», — сообщил Морган, и ему вторило слабое эхо. Он опустил лицевую пластину шлема. «Давление в кабине ноль. Дышу нормально». 30-секундная пауза, затем открываю люк, открыл, отстегиваю ремни. Слушатели на вершине, затаив дыхание, непроизвольно сжались. Каждый из них мысленно был сейчас наверху, в капсуле, один на один с разверзшейся перед ним пустотой. Пряжка раскрылась, вытягиваю ноги. Признаться, здесь тесновато. «Могу теперь оценить скафандр по достоинству. Он действительно очень гибок. Подтягиваюсь к люку. Не беспокойтесь, я обернул привязной ремень вокруг левой руки». А наклоняться в скафандре оказывается все-таки нелегко.